Глава 16. «Юдора!» — зовет Стэнли, водя рукой перед ее лицом. «Я говорю, не хочешь чаю?» «О да, спасибо. Было бы здорово». Стэнли хмурится. «С тобой все в порядке?» «Да, да, я в порядке. И можно еще пирожное с заварным кремом, если они остались, пожалуйста. Сейчас принесу». Юдора смотрит ему вслед и удивляется своему заявлению, что с ней все в порядке. Такие безобидные слова и в то же время такие неискренние, подразумевающие нечто совсем противоположное. Конечно, она не в порядке. Она не в порядке с момента похода к врачу на прошлой неделе. Антибиотики не дают почти никакого эффекта. Да и результаты ЭКГ весьма тревожные. Если бы Роуз не нужно было идти на встречу со своим новым классным руководителем, Юдора, вероятно, попросила бы ее пойти со Стэнли в кружок вместо нее. Он явился за ней, сияя мальчишеским воодушевлением. И у нее не хватило духу отказать ему. Стэнли не торопится с чаем. Юдора поднимает глаза и видит, что он болтает с женщиной, которую она помнит по прошлой встрече. Это должно быть та самая Шейла. Стэнли шутит, и женщина смеется, кладя руку ему на плечо, будто боясь, что его искрометное остроумие выведет ее из равновесия. Юдора вертится на стуле, стараясь переключить внимание на что-то другое. Она замечает, как в комнату входит Одри. Они встречаются взглядами, прежде чем Юдора успевает отвернуться. Одри, очевидно, принимает это за приглашение поболтать. «Привет, Юдора», — говорит она, присаживаясь рядом. «Я не была уверена, приходить ли сегодня, но очень приятно увидеть дружелюбное лицо». Юдора никогда не думала, что ее лицо может быть дружелюбным. Но она рада, что это смогло немного утешить Одри. Она видела достаточно смертей, чтобы понимать, какое это огромное горе. «Я слышала о Джиме. Мне очень жаль». «Спасибо», — говорит Одри. «Я так рада, что с нами была Ханна. Вы ее помните? Доула смерти». Она улыбается. «Ну и название, а?» «Это уж точно. Да, я поняла, о ком вы. Она замечательная женщина. Я видела ее на днях. Она рассказала мне, что вместе с вами провожала Джима в последний путь. Должно быть, это большое утешение». Одри кивает. «Так и есть. Она необыкновенная. Я не знала, что такое хорошая смерть, пока не встретила ее. И я рада, что Джим умер именно так. Он заслужил это. Он был замечательным человеком. Последние 2 года дались нам очень тяжело, так что я была рада, что Джим ушел из этого мира, окруженный любовью». Юдора неожиданно протягивает руку, чтобы сжать ладонь Одри. Их глаза встречаются, и они проникаются друг к другу взаимопониманием. «Как себя чувствуете?» — спрашивает она. Одри глубоко вздыхает. «Вы бы сочли меня монстром, если бы я сказала, что это принесло мне облегчение». «Нет», — без колебаний отвечает Юдора. «Я видела, какой трудной была ваша жизнь. Я думаю, что испытывать в этом случае облегчение совершенно естественно». Одри смахивает слезы. «Спасибо, Юдора. Вы не представляете, как много это для меня значит. Мой сын совершенно этого не понимает, наверное, потому, что почти не видел своего отца. Он сейчас так злится». «Это все чувство вины. Но это его вина, не ваша. Он во всем разберется, когда придет время». Одри благодарно кивает. «А где Стэнли?» «Слышу, меня кто-то зовет», — говорит Стэнли, появляясь перед ними в компании Шейлы. Познакомьтесь с моей очаровательной помощницей», добавляет он, когда та ставит перед Юдорой и Одри по чашке чая и делает реверансы, подыгрывая ему. Стэнли смеется. «Ты знакома с Шейлой?» спрашивает он Юдору. «Нет, не имела удовольствия», говорит она, растягивая губы в сдержанной улыбке. «Рада познакомиться, Юдора», говорит Шейла, тепло пожимая ей руку. «Тут и Одри, моя дорогая. Как ты?» спрашивает она, протягивая к ней руку и крепко обнимая ее. Юдора чувствует, как ее плечи напрягаются. «Все не так уж плохо», отвечает Одри. «Юдора сама доброта». «В глубине души она та еще добрячка», говорит Стэнли, подмигивая Юдоре. Она закатывает глаза. «Мне было трудно приезжать сюда после смерти Вика», признается Шейла, не выпуская Одри из объятий. «Но здесь все меня так поддерживали. После этих встреч мне было намного лучше». «Понимаю, понимаю», соглашается Стэнли. «Когда я потерял Аду, мне было очень тяжело. Но когда рядом есть люди, которые понимают, это очень помогает». «Нужно организовать группу поддержки», шутит Шейла, сжимая руку Одри. Она поворачивается к Юдоре. «Вы тоже вдова Юдора?» «Нет, я никогда не была замужем», раздраженно отвечает та. «Ох», неуверенно произносит Шейла. «Что ж, пойду-ка помогу с чаем. Приятно было познакомиться. Береги себя, Одри». «Спасибо, Шейла», — говорит Одри, похлопывая ей по руке. «Какая потрясающая женщина», — говорит Стэнли, когда она уходит. «О да, Шейла чудесная», — соглашается Одри. «Пару дней назад, во время похода за покупками, у меня начали дрожать руки. Она увидела меня и крепко обняла». «Ах, это так мило! Да, Юдора?» — восклицает Стэнли. «Мило», — повторяет Юдора. «А вы знаете, что мы родились в один день?» — спрашивает Стэнли. «Нет», — отвечает Одри с таким сильным изумлением, что Юдора находит его чрезмерным. «И в один год, так что мы практически близнецы». «Да, что-то в этом определенно есть», говорит Юдора, гадая, сколько еще они будут обсуждать достоинства Шейлы. Стэнли на мгновение задерживает на ней взгляд, а потом Сью призывает всех к вниманию. «Всем добрый день! Безусловно, рада всех вас видеть. Для меня огромное счастье, что некоторые из наших новичков вернулись». Она улыбается Юдоре и Стэнли. «Сегодня я с удовольствием приветствую одного из наших абсолютных любимчиков, поэтому без лишних слов, пожалуйста, встречайте! Крис Крунер!» Юдора буквально подпрыгивает от громких криков и аплодисментов, которыми собравшиеся приветствуют Криса. Он улыбается и машет рукой, точно голливудская звезда. «Всем добрый день!» — кричит он. «Я эстрадный певец Крис Крунер, и сегодня я собираюсь отправить вас в музыкальное путешествие по 40-м, 50-м и не только. Не стесняйтесь петь, танцевать и бросать деньги в специальную коробку». «Господь всемогущий, спаси нас!» — думает Юдора. Крис Крунер щелкает выключателем микрофона, и звучат первые ноты «Memories are made of this». Юдора поражается тому, насколько быстро все оживляются. 3/4 присутствующих уже на ногах. Остальные притоптывают и раскачиваются в такт музыки. Один из организаторов замечает Одри и подходит, предлагая ей руку. «Никогда не упускаю шанс потанцевать», — говорит та, сияющими глазами принимая приглашение. В этот момент она напоминает Юдори ее давнюю подругу Сильвию, которая всегда говорила точно так же. Юдора видит, что Стэнли раскачивается из стороны в сторону на своем стуле, и ему не терпится присоединиться к остальным. «А он неплох, верно?» — говорит Стэнли. Юдора фыркает. «Он явно не Дин Мартин, но, думаю, голос у него вполне сносный». «Могу ли я пригласить вас на танец, мисс Ханнесет?» — спрашивает Стэнли. Юдора приподнимает бровь. «Нет, спасибо». «О, с явным разочарованием», — произносит Стэнли. «Что ж, не возражаешь, если я тогда приглашу Шейлу?» «Почему я должна возражать?» — произносит Юдора. «Мне вообще все равно». Она намеренно смотрит прямо перед собой. «Что ж, в таком случае я так и сделаю», — говорит он, поднимаясь на ноги. «Я скоро вернусь к тебе». «В этом нет необходимости. Я ведь не инвалид», — кричит ему вслед Юдора, но он уже подошел к Шейле и теперь экстравагантно кланяется, точно дворецкий. Шейла отвечает в той же преувеличенной манере, и вот Стэнли уже ведет ее во впечатляющем вальсе. «Рыбак рыбака», — бормочет Юдора, потягивая свой чай и пытаясь не обращать внимания на тот факт, что она чуть ли не единственная, кто не танцует. Даже старушку в инвалидном кресле возит по танцполу энергичный волонтер. Певец проходится по хитам Перри Комо, Робби Даррена и Фрэнка Синатры. Стэнли прав. Он хороший исполнитель. Но Юдора вдруг понимает, что музыка не приносит ей удовольствия. Слишком много воспоминаний с ней связано. Слишком многие песни напоминают ей о прошлом, которое она предпочла бы забыть. Другие любят притворяться, будто память служит им утешением. Но для Юдоры это лишнее напоминание о приятных делах, которыми она больше не может заниматься, и об эпизодах ее жизни, которые она давно похоронила в памяти. Крис Крунер надевает парик Элвиса Пресли и начинает попурри из лучших хитов короля. Юдора с ужасом наблюдает, как Стэнли воздает дань уважения своему любимому певцу. Возможно, он не такой талантливый певец, как Крис, но свои недостатки он более чем компенсирует страстью и энергией. Певец манит Стэнли к себе, протягивает ему запасной парик Элвиса и солнцезащитные очки, и они начинают петь восторженным дуэтом к большому удовольствию собравшейся компании. Стэнли фальшивит так, как на память Юдоры не фальшивил еще почти никто. Но все собравшиеся, кроме нее, присоединяются к ним, подбадривая их криками и подпевая. Шейла сует в рот два пальца и издает громкий, вульгарный свист. Юдора понимает, что с нее достаточно. Она хватает свою трость и поднимается, бросая взгляд на Стэнли и обожающих его поклонников, которые стоят к ней спиной. Она будто находится по другую сторону невидимой стены. Песня приближается к развязке. И, произнося заключительную строчку, Стэнли поворачивается к Шейле. «Это чудо! Чудо — это ты!» Юдора больше не может этого выносить. Она отворачивается от собравшихся в кругу любителей музыки и спешит к двери. «Вы в порядке?» — спрашивает Сью, увидев ее в холле. «Мне нужно домой», — говорит Юдора, внезапно судорожно вздыхая от обуявших ее эмоций. Сью кладет руку ей на плечо. «Присядьте, Юдора. Вы выглядите расстроенной». Юдора в ужасе. Публичные всплески эмоций Стэнли и Шейлы должно быть заразительны. Она делает глубокий вдох. Я не расстроена. Просто мне нужно вернуться домой, чтобы покормить кота. Сью изучает ее лицо, пытаясь понять, правда ли это. «Пожалуйста», — говорит Юдора с ноткой отчаяния. «Вы уверены, что не хотите подождать Стэнли? Я могу позвать его». «Нет», — говорит Юдора с чуть большим нажимом, чем хотела. «Спасибо. Не хочу его беспокоить. Если вы просто подскажете мне, где находится ближайшая автобусная остановка, я буду более чем благодарна». Сью прикусывает губу, о чем-то размышляя. «Хорошо, но позвольте мне хотя бы посадить вас в такси. Обычно снаружи всегда ждет несколько машин». «Спасибо», — говорит Юдора. «Это очень мило с вашей стороны». Юдора с облегчением возвращается в свой тихий дом. Утренний шум и гам утомили ее. Она решает не размышлять о том, что заставило ее так поспешно сбежать, но уверена, что это было правильное решение. Приложив определенные усилия, она готовит обед и кормит Монтгомери. «Почему я так устала?» — спрашивает она кота, разминая его еду вилкой. «Все движения даются с таким трудом, будто я под водой». Монтгомери подпрыгивает так, что его передние лапы упираются в столешницу рядом с ней и тыкается носом ей в руку. «Я знаю, что тебе просто не терпится поесть, но я ценю твой интерес», — говорит она ему, ставя миску на пол. Кот секунду смотрит на Юдору, а потом переключает внимание на корм. Тишину внезапно разрывает звонок в дверь. И от неожиданности Юдора подпрыгивает. Следом доносится громкий стук и встревоженный голос Стэнли. «Юдора, ты дома?» Она подумывает притвориться, что ее нет. Но страх в голосе Стэнли заставляет ее почувствовать угрызение совести. «Ну, конечно, я здесь. Где же мне еще быть?» — говорит она, шаркая по коридору. Открывая дверь, она замечает, что в машине Стэнли сидит Шейла и озабоченно смотрит на них. «Почему ты так сбежала?» — спрашивает Стэнли. «Я волновался». Юдора скрещивает руки на груди. «Извини, мне просто нужно было домой». Стэнли внимательно изучает ее лицо. «Зачем?» «Вообще-то это не твое дело». Он хмурится. «Что случилось?» «Ничего. Ничего не случилось. Мне просто надоел этот кружок, и я захотела уйти. В любом случае ты был занят», — говорит она, бросая взгляд на Шейлу. «Поэтому я решила тебе не мешать». «И даже не сказала, что уходишь». Юдора видит боль в его глазах. «Мне жаль. Нужно было предупредить, но, как я уже заметила, ты был очень занят. Я сообщила о своем уходе Сью и полагала, что она тебе передаст». «Все ясно», — говорит Стэнли, глядя в пол. «Что ж, я хотел предложить пообедать втроем. Ну, если ты занята». «Занята. Но спасибо за приглашение. Идите без меня». «И прости, что заставила тебя волноваться без повода». Она кивает Шелли, та улыбается в ответ. Стэнли внимательно смотрит на нее. «А ты забавная, Юдора Ханнесет». «Кто бы говорил, Стэнли Марчем». «Я позвоню тебе позже». «Если хочешь. До свидания», — говорит Юдора, захлопывая дверь перед его растерянным лицом. Она не может дать ему никаких объяснений, потому что у нее их нет. Юдора лишь знает, что хочет закрыться от мира и какое-то время побыть одна. Она слишком устала от всей этой ерунды. На следующей неделе у Роуз начинаются занятия в школе, и она просит Юдору и Стэнли после первого учебного дня встретить ее у школьных ворот. На случай, если будет нужно, чтобы вы сбили кого-нибудь с ног своей тростью или что-то такое. А это может понадобиться? Зависит только от того, насколько дружелюбными окажутся другие ребята. Ну, хорошо. Юдора приходит к школе сильно заранее. До конца уроков еще полно времени. Она рассматривает собирающихся на детской площадке родителей, шумное, веселое сборище из людей разных национальностей и возрастов. Она впечатлена, заметив среди них и других людей старше 80, и наблюдает, как крошечный малыш с ярким рисунком в руке несется через детскую площадку прямо в объятия мужчины ее возраста. К чести ее ровесника, ему удается подхватить хихикающего мальчика на руки и начать кружить. Затем он опускает его на землю и целует в макушку. «Юдора!» — кричит Роуз с другого конца площадки, маша рукой так энергично, будто от этого зависит ее жизнь. Юдора радуется, увидев, что она идет, держась за руку с другой девочкой. Она вежливо машет им в ответ, и в этот момент появляется Стэнли. «Успел!» — говорит он, кладя руку на грудь и пытаясь отдышаться. Юдора многозначительно смотрит на часы. «Думаю, ты в курсе, что опоздал на 2 минуты?» «Прости. Мы с Шейлой зашли утром в садовый центр и потеряли счет времени». «Понятно», — говорит Юдора, избегая его взгляда. «Юдора, Стэнли, вы пришли!» — кричит подбегающий к ним Роуз, таща за собой свою новую подругу. Девочка обводит взглядом Юдору и Стэнли и переводит его обратно на Роуз. «И это твои лучшие друзья?» — спрашивает она. «Да», — восклицает Роуз, не замечая презрения, с которым она это говорит. «Юдора, Стэнли, это Джада». «Рад познакомиться, Джада», — с галантным поклоном говорит Стэнли. Джада корчит рожицу, означающую «ну и чудак». «Привет, Джада», — говорит Юдора, пристально глядя на нее. «Здрасте», — скучающим тоном отвечает Джада. «Увидимся завтра, Роуз», — говорит проходящий мимо мальчик, того же возраста, с растрепанными волосами, улыбаясь одним уголком рта. «Пока, Томми», — говорит Роуз. «Какой же лузер!» — бормочет Джада. «Окей, Рози, Пози, мне тоже пора. Увидимся завтра, ага». «Окей, Джада», — говорит Роуз, неловко обнимая свою новую подругу. «Увидимся». Джада ускользает, напоминая Юдоре большую кошку, рыскающую в поисках свежей добычи. «Разве она не чудесная?» — спрашивает Роуз. «Она сказала, что я могу быть ее лучшей подругой. Не знаю, чего я так переживала из-за школы. Тут все такие хорошие». «Все, что угодно, лишь бы ты была счастлива, Роуз», — говорит Стэнли, делая Юдоре многозначительный знак глазами. «А теперь кто хочет молочный коктейль и пончик?» «Я хочу!» — кричит Роуз, поднимая руку. Они идут к кафе на главной дороге. Компания получается довольно необычная. Стэнли придерживает им дверь и отправляется за напитками. А Юдора и Роуз усаживаются за столик у окна. Пластиковые стулья кремового цвета, запах несвежего фритюрного масла и дребезжащая фоновая музыка совершенно не соответствуют вкусу Юдоры. Однако принесенный Стэнли чай выглядит приемлемо. А Роуз, попробовав пончик, объявляет его эпическим. «Итак», — говорит Стэнли, — «рассказывай». «Что ж», — произносит Роуз, вытирая тыльной стороной ладони, прилипшую ко рту сахарную пудру. «Мою учительницу зовут миссис Милашка». «Правда?» «Нет, шучу. Это имя героини из одной книги. Мою учительницу зовут миссис Симпсон. И она строгая, но добрая. Похоже, она хорошая женщина, говорит Юдора. Роуз кивает. Она немного похожа на вас, Юдора. Ребята в моем классе очень милые, но больше всех мне нравится Джада. Юдора ловит взгляд Стэнли. А она тоже добрая, Роуз? Роуз передергивает плечами. Ну да, она любит дразниться, но это всего лишь подколы. Подколы? Шутки, авторитетно подсказывает Стэнли. Шутки, пока они не подразумевают высмеивание других людей, говорит Юдора. Роуз качает головой. Она была мила со мной и даже разрешила присоединиться к ее группе. Юдора одаривает девочку пристальным взглядом. Просто старайся делать то, что хочешь сама, а не то, чего от тебя хотят другие. Роуз серьезно кивает. Окей, я поняла. Спасибо, Юдора. Привет, Роуз. Они поднимают глаза и видит за соседним столиком мальчика с детской площадки. «О, привет, Томми!» — отвечает Роуз. Томми улыбается, а потом снова переводит взгляд на телефон в своих руках. «Он кажется дружелюбным», — говорит Стэнли. Роуз наклоняется поближе и шепчет. «Да, но Джада говорит, что он дебилоид, что бы это ни значило». Стэнли подавляет смешок. Юдора бросает на него осуждающий взгляд. «Я думаю, что тебе не следует употреблять такие грубые слова, Роуз. И Джади тоже». «Ой, хорошо, простите», — спохватывается Роуз. «И что еще важнее, ты должна составлять о людях собственное мнение». «Он очень милый мальчик», — говорит Юдора. Роуз кивает. «Хорошо, я постараюсь». Она вскакивает. «Мне нужно в туалет. Вернусь через секунду». «Ну и ну», — говорит Юдора после ее ухода. «Что ты об этом думаешь?» «Я не уверен насчет этой Джады», — признается Стэнли. «Как ты думаешь, нам следует рассказать Мэгги?» Стэнли качает головой. «У нее и так достаточно забот. Давай пока просто посмотрим, что из этого выйдет». «Согласна». «Юдора?» «Да». «Я хотел спросить, все ли у тебя в порядке? В тот день мне показалось, что ты как будто...» «Что?» — спрашивает Юдора. «Ревнуешь». Юдора фыркает от смеха. «Ревную? Кому?» Стэнли крутит в руках чайную ложку. «Ну, я полагаю, к Шейли». Юдора нервно меняет позу. «С чего бы мне ревновать к Шейли? Ты ведь мне не муж». «Я знаю, но...» «Но что?» «Ну, тогда в кружке ты была сама не своя, а потом и вовсе сбежала, и с тех пор ведешь себя немного отстраненно». Юдора выпрямляется на стуле. «К твоему сведению, мне там не понравилось, и я решила уйти. Я не считаю, что веду себя отстраненно, как ты это назвал. Я ведь сейчас здесь, верно?» «Верно, но просто...» Юдора скрещивает руки на груди. «Ну что?» Стэнли не сводит глаз со своей чашки. «Я подумываю пригласить Шеллу на ужин и хотел узнать, что ты об этом думаешь». Юдора колеблется, прежде чем ответить. «Чем ты занимаешься в свободное время, не мое дело, Стэнли». «О, ладно. Просто я подумал, что ты что-то скажешь на этот счет, как моя подруга». Юдора смахивает со стола невидимую пылинку. «Нет, пожалуй, не скажу. Если ты хочешь проводить время с Шейлой, это только твое дело». Стэнли неуверенно кивает. Значит, ты не станешь думать обо мне хуже. Понимаешь, у меня нет никаких романтических намерений. Она просто милая женщина, которой нравится то же, что и мне». Юдора поднимает ладонь, призывая его умолкнуть. «Прошу, ты не обязан передо мной объясняться». Эти слова, по всей видимости, ранят Стэнли. «Но я дорожу твоим мнением, Юдора». Она прочищает горло. «Как я уже сказала, то, что ты делаешь в свое свободное время, не мое дело. Решай сам. Я не хочу учить тебя жизни». Стэнли хмурится, но в этот момент возвращается Роуз, не замечая возникшего между ними напряжения. «Я подумал о том, что вы сказали, и решила, что буду дружить со всеми». «Хорошая идея, Роуз», — говорит Стэнли, пристально глядя на Юдору. «Лучше не класть все яйца в одну корзину. Друзья бывают непостоянными. Пойдем?» 1977 год. Сидни-авеню, юго-восток Лондона. В письме Сильвии говорилось, что они приедут в полдень, но Юдора была готова уже к 10:30 утра. Ей хотелось, чтобы все было идеально. Она понятия не имела, что ест Филипп, поэтому приготовила огромное количество блюд, некоторые из них напоминали ей о ранних годах их с Сильвией дружбы. Накрыв на стол, она отступила, чтобы полюбоваться сервировкой. Юдора постелила скатерть, которую Беатрис использовала только по особым случаям, и поставила на стол фарфор и столовые приборы для лучшей подруги, все самое лучшее. Она даже украсила камин несколькими флагами и растяжками, оставшимися у них с юбилея королевы в прошлом месяце. Беатрис была против, но Юдора настояла на том, чтобы они украсили фасад дома и немного прогулялись. Они и так дали соседям достаточно поводов для сплетен. Юдора не собиралась подливать масло в огонь, прячась в доме и никуда не выходя. Она перевесила один из флажков и удовлетворенно кивнула. Живот крутило от волнения. Ежемесячные письма Сильвии всегда были наполнены любовью. Но 16 лет — немалый срок. Тем не менее, Юдора питала веру в то, что их дружба все так же крепка, и испытание временем и расстоянием не станет для них преградой. «Кто-то сегодня весь в делах», — сказала Беатрис, появляясь в дверном проеме. Юдора улыбнулась и обняла мать за плечи. Беатрис никогда нельзя было назвать крепкой, но сегодня она казалась Юдоре особенно хрупкой, словно птичка. Она почувствовала, как костлявое плечо матери впивается ей в руку и поплотнее закутала ее в шаль. «Как ты себя чувствуешь, мама?» Беатрис вздрогнула. «Холодно. Может, включим отопление?» «Сейчас середина лета. Не думаю, что это необходимо. Может, посидишь немного в саду, а я принесу тебе чашку вкусного чая?» Беатрис выглядела неуверенной. «Ну, хорошо. А во сколько приедет Сильвия?» «В полдень. У нас еще полно времени. Я просто хотела заранее все подготовить». Беатрис наклонилась к дочери. «Ты умница, Дора. Ты так стараешься. Надо было и мне достать спицы и связать для малыша Сильвии что-нибудь особенное». Юдора привыкла к провалам в памяти матери. Они были печальным побочным эффектом шоковой терапии, которую ей пришлось пройти после того ужасного дня. Для Беатрис время словно остановилось. Юдора, проводившая каждый день в одних и тех же четырех стенах, иногда понимала это чувство. «Не переживай, мама. Я позаботилась о подарке для Филиппа. А теперь давай приготовим чай и достанем печенье». Чуть позже 12 раздался звонок в дверь. Юдора еще раз посмотрелась в зеркало в коридоре, проверяя, как она выглядит, и поспешила открыть. Она знала, что эта женщина с распростертыми объятиями — Сильвия. Но у Юдоры было чувство, будто ее подруга прибыла из какого-то другого мира. На ней был ярко-оранжевый сарафан с пышной юбкой и огромные солнцезащитные очки вроде тех, что предпочитала Софи Лорен. Юдора поправила собственное темно-синее платье, а потом заключила подругу в крепкие объятия. «Я так рада тебя видеть!» — сказала она, неожиданно ощутив сильный всплеск эмоций. «Я тоже рада тебя видеть, Дор», — сказала Сильвия. Она шагнула вперед, и Юдора увидела Филиппа, который теперь был почти на фут выше матери и поражал своим сходством с ней. Он застенчиво смотрел на крестную сквозь спадающие на лицо темные локоны. Юдора мысленно вернулась в то время, когда впервые взглянула в эти мягкие ореховые глаза. Тогда он тепло улыбался ей, но теперь она была для него совсем чужой. «Филипп», — сказала она, протягивая руки. Прежде чем протянуть свою в ответ, мальчик взглянул на мать, которая ободряюще кивнула ему. Юдоре хотелось обнять его, но вместо этого она удовольствовалась нежным рукопожатием. «Полагаю, будет глупо отмечать, как ты вырос, поскольку в последний раз я видела тебя, когда ты был еще младенцем». Сильвия протянула руку и сжала плечо своей подруги. Юдора улыбнулась. «И где же мои манеры?» заставила вас стоять в коридоре. «Проходите, проходите. Мама будет рада с вами встретиться. Обед уже готов». «Спасибо, Дора», — сказала Сильвия. «Ты говоришь совсем по-другому», — заметила Юдора, провожая их в гостиную. «С акцентом». «Правда?» — удивленно спросила Сильвия. Юдоре показалось, что этот комментарий был ей приятен. «Это ты еще Фила не слышала», — она повернулась к сыну. «Кстати, Фил, ты вообще поздоровался со своей крестной?» Филипп уставился себе под ноги. «Здравствуйте», — сказал он. «Приятно познакомиться». Юдора посмотрела на Сильвию. «Боже правый, я и забыла, что Филипп рос там с младенчества. Настоящий канадец». Она повернулась к своей матери, которая уже в полной готовности сидела за столом, заткнув за воротник салфетку. «Мама, это Сильвия. Ты, конечно, помнишь ее. А это Филипп. Он теперь совсем взрослый». Беатрис прищурилась, словно пытаясь рассеять туман в своей голове. «Ах, Сильвия, конечно! Как ты, дорогая!» Сильвия наклонилась, чтобы поцеловать ее в щеку. «Рада снова видеть вас, миссис Ханнесет. Поздоровайся, Фил». «Здрасте», — сказал Филипп, неловко маша рукой. «Ну, разве он не чудо?» — сказала Юдора. «Ну что, присядем и поедим. Вам налить попить? Думаю, тебя, Сильвия, обрадует чашечка хорошего чая. А ты бы что хотел, Филипп?» «У вас есть газировка?» — спросил он. Юдора выглядела смущенной. «Все в порядке, Дора. Нам обоим просто воды», — сказала Сильвия. «Я в последнее время почти не пью чай. Мы, канадцы, в основном заправляемся кофе». «Мы — канадцы». Юдора проглотила разочарование. «О, конечно, я понимаю. Садитесь, я принесу вам воды». Вернувшись, она обнаружила, что в комнате царит неловкая тишина. Беатрис с подозрением взирала на незнакомцев. На лице Сильвии застыла словно приклеенная улыбка, а Филипп выглядел так, будто был бы рад провалиться сквозь землю. «Вот, пожалуйста, угощайтесь. Я приготовила лотарингский пирог с заварным кремом и салат «Коронация», как в старые добрые времена. А еще торт «Шварцвальд» на десерт. «Ничего себе! Ну, вовсе не обязательно было так утруждаться», сказала Сильвия с легким оттенком паники в голосе. «Мне было приятно. Я думала, что так как вас не было здесь на праздновании юбилея королевы, мы могли бы посвятить наше застолье ей». «Очень глубокомысленно», сказала Сильвия, накладывая себе крошечную порцию салата. «А еще, Филипп, я приготовила тебе небольшой подарок», сказала Юдора, передавая ему сверток. «Надеюсь, подойдет». «Спасибо», сказал Филипп, открывая его и вытаскивая изнутри памятную футболку в честь юбилея королевы. «О, это очень мило, Дора», воскликнула Сильвия, похлопывая подругу по руке, чтобы скрыть замешательство сына. Юдора прохладно улыбнулась. «А теперь расскажите нам о своей жизни в Канаде. Мы очень хотим послушать. Правда, мама?» «А где соус?» — спросила Беатрис с набитым пирогом ртом. После обеда Сильвия уговорила Филиппа выйти с Беатрис на прогулку по саду. Юдора была рада немного побыть со своей старой подругой наедине. Из их напряженного разговора во время обеда стало ясно, что они совершенно ничего не знают друг о друге. Юдора надеялась, что без Филиппа и ее матери они немного раскрепостятся. «Филипп такой красивый мальчик», — сказала Юдора. «Вы, должно быть, очень гордитесь им». «Да, но когда ты говоришь «Филипп», я все время забываю, что ты — это о нем. Все его зовут Фил». «Ой, прости». «Ничего, Дора, откуда ты могла знать? Кстати, как твоя мать? Она, кажется, немного потерянной». Юдора поджала губы и постаралась не говорить так, словно она защищается. «В порядке. Ей не просто живется». Юдора никогда никому не рассказывала о поступке Беатрис. Она надеялась, что сегодня сможет открыться Сильвии, но что-то подсказывало ей, что лучше сдержать свой порыв. Сильвия наклонила к ней голову и сочувственно кивнула. «Я понимаю, что это было очень давно, но я ужасно переживала, что мы не смогли присутствовать на похоронах Стеллы. Я ходила в церковь, поставила за всех вас свечку». «Это было очень мило с твоей стороны», — ответила Юдора. «Ну, расскажи о себе, как ты?» «Я?» — Юдора заколебалась. «Все в порядке. В этом году была годовщина моей работы в банке, 25 лет. Мне подарили каретные часы». «Шикарный подарок», — сказала Сильвия подразнивающим тоном. Юдора предпочла его не заметить. «А как тебе живется с матерью?» «Отлично. Мы с мамой прекрасно ладим». «Да ну!» Сильвия приподняла брови. Руки Юдоры сжались в кулаки. «Я нужна ей». «Но что насчет тебя, Дор? Что насчет того, что нужно тебе? Ты была так счастлива, когда снова встретила Сэма. Почему ты не уехала с ним? Что вообще тебя остановило?» Юдора не знала, что то ли сквозящее в тоне Сильвии осуждение, то ли ее бесконечное хвастовство об идеальной жизни в Канаде, таунхаус с четырьмя спальнями, летний домик у озера, муж, ставший самым молодым генеральным директором в истории компании, заставило ее грызнуться. «У меня не было выбора. Я была нужна маме, а Сэм должен был уехать, чтобы видеться со своими детьми. Эти две ситуации были несовместимы». «Но ты пожертвовала своим счастьем, Дора. Снова!» «Ты не знаешь, о чем говоришь». «Дора, это же я. Я тебя знаю». Юдора ударила кулаком по столу, и Сильвия подскочила. «Нет, не знаешь. Теперь уже нет. Ты знаешь только о жизни в Торонто, о кофе с содовой, но не обо мне. Мы не виделись 16 лет, так что ты даже не представляешь, что я чувствую. И я была бы признательна, если бы ты не лезла не в свое дело, Сильвия. Я сделала свой выбор и не отступлюсь от него, Сильвия вскинула руки. «Хорошо, хорошо. Извини. Я просто хотела помочь». «Мне не нужна твоя помощь. Мне не нужна ничья помощь». После этого Сильвия и Филипп пробыли у них еще всего час. Когда она объявила, что им пора, Юдора почувствовала облегчение. Одно дело знать, что ты стоишь на месте, пока весь мир движется вперед, где-то в глубине души, и совсем другое — услышать это от человека, которому доверяешь больше всего. Сильвия обняла Юдору, а потом отстранилась и заглянула ей в глаза. «Береги себя, Дора, хорошо?» Юдора видела жалость в ее глазах. Она понимала, что они видятся последний раз в жизни. «Ты тоже». Когда гости ушли, она взяла блюдо с остатками Шварцвальда и выбросила торт в мусорное ведро. Некоторым вещам просто не суждено оставаться прежними.